Глава 7. Артем Сергеевич, князь Улический. Артему удалось взять двоих вождей, Калоса и Щитобоя. Первый был ранен, второй просто не вовремя проявил мужество, дрался до последнего. Лисянин, пес медвежий, сумел удрать, его не преследовали. У Артема было не так уж много людей, одна большая сотня. Он ведь отца выехал встречать, а не спасать. Взяли трех жрецов, подстреленных во время пляски, и еще одного зазевавшегося. Сотни две обычных смердов, захваченных в плен, прибирали тела, сбрасывали в здоровенную яму, вырытую в мерзлой земле. Их трудолюбие подбадривали вопли допрашиваемых специалистами вождей и жрецов. Кое-что уже удалось выяснить. Сказанное взятым во время вылазки пленникам подтвердилось. Никто извне смердов на княжью власть не поднимал. Сами взбутетенились. То есть не совсем сами, а стимулируемые амбициозными вождями и жреческой верхушкой. Старшие, еще помнившие, как князь воевода Свинельд наводил порядок на отбитой у угров территории, пытались отговорить. Бестолку. «Свинельда над нами уже нет, а нового князя мы и в глаза не видели», — отвечали смутьяны. Спрашивается, зачем дань платить при таком раскладе? Боялись Киева. О новом великом князе говорили, нравом крут. Но тут прошел слух, что Владимир уехал на полюдье. Не к ним. Значит, платить ничего не придется. Разве что богам занести за незримую помощь. И тут, откуда ни возьмись, Духарев со своей гридью. Вопрос, с какой целью появился на Улических землях большой воинский отряд? Ответ — за данью. Так сказали жрецы, и никто не усомнился. Жрецы, жрецы. Среди смердов их авторитет был непререкаем. За ними боги как-никак. Так что рулили они простонародьем, как хотели. Вернее, хотели бы единолично. А тут, понимаешь, какие-то князья, оброк, полюдье, изъятие имущества, которое по праву должно было достаться им, жрецам. Меж собой, правда, представители многочисленных культов тоже грызлись, но умеренно. За века совместного существования территории влияния более-менее распределились. Каждый бог ведал своей частью жизни. А если сферы влияния пересекались, значит, подарки надо было делать всем кумирам сразу. Причем норовили не только имуществом брать, но и жизнями. Кумиры они кровушку любят. Правда, человеченка им доставалась нечасто, обычно всякой домашней живностью, которую потом можно искушать. Бог, он ведь и запахом сыт будет. Зачем ему мясо? Нельзя сказать, что эти религиозные паразиты ничего не могли. Еще как могли. Вот, например, берсерочью роту организовать. Или массовый падеж скота устроить. Или, наоборот, вылечить захворавшую скотину. Стрелы заговорить могли, чтобы промаха не давали. Амулет зачаровать от всякой лесной нечисти, хотя в основном специализировались по части гадостей. Из всех служителей языческих культов Духарев готов был терпеть только жрецов Волоха. Эти конкретную пользу приносили. Людей и скотину врачевали просто замечательно. Учитывая, что другой медицины у смердов не было, очень нужные люди. Другие... Среди других, впрочем, тоже встречались серьезные экземпляры. Силушкой природной владели, руды подземные чуяли, от беды могли предостеречь. Но большинство нагло использовали положение для того, чтобы властвовать и получать материальные блага. До христианских подвижников им было ой как далеко. Впрочем, и боги у них были соответствующие. Допрошенные порознь и с пристрастием, и жрецы, и бывшие военные вожди выдали практически одну и ту же версию. За честность им был сделан царский подарок — быстрая смерть. С их подельниками еще предстояло разобраться. Отоспавшийся Духарев подошел к шатру сына. Князь воевода Улический брился, пользуясь плоскостью клинка вместо зеркала и кинжалом вместо бритвы, изничтожал бороду. «Зачем ты вообще ее отпустил?» — поинтересовался Духарев. Артем приостановил бритье, поглядел на отца. «У этих, — сказал он, показав кинжалом в сторону прибиравших поле боя смердов, — мужчина без бороды юнец. Думал, уважать больше будут. И будто извиняясь, я ведь по-хорошему хотел, по-доброму. Мне и печенежской крови хватает. Теперь все. Не хотели любить, будут бояться. Мамки будут именем моим детей стращать. За любую провинность — смерть. Вот с этих...» Кинжал снова указал на смердов Мортусов, и начну. «Убьешь их?» — с неодобрением спросил Духарев. «Убью! А если б не на меня с матерью твоей напали, а на купцов обычных, пощадил бы?» «Может, и пощадил. Спустил бы шкуру со спины и отпустил. Но теперь нет. И ты не спорь, батя. Если бы обо мне, о моей семье речь шла, ты бы иначе поступил?» Духарев задумался, прислушался к себе и покачал головой. «Но все же не по-христиански это», — сказал он. «Ты, может, виру с них возьми, а?» Артем засмеялся. «А виру взять — это по-христиански, да? И откуда у них такие деньги? 40 гривен серебром за каждого убитого. Нет, бать, эти заплатят жизнью, а виру я возьму с других». «Ты, князь», — кивнул Духарев, — «тебе решать. И... спасибо тебе». «За что же?» — удивился Артем. «Жизни наши спас. Разве ж за это благодарят?» Артем, похоже, удивился. «Это долг мой, и княжий, и сыновний. И то опоздал. Боев твоих славных, считай, всех побили. Хорошо хоть тебя с матушкой уберег. Рог твой вовремя услыхал, слава богу. Мы ж совсем рядом ночевали, стрелящих в пяти». «Слава!» — согласился Духарев и встал, чтобы поглядеть, как там раненые. «Как дела закончим?» — крикнул ему вслед князь воевода. «Так и поедем. Только поедим сначала. Мои вон уже кошеварят». На ногах остались всего двое гридней — Развай и Карн. Оба варяги, не сказать, что невредимые, но раны пустяковые, примерно как у Сергея. Раненых было 33, в том числе Милентий, получивший глубокий порез икры и дырку в левом предплечье. Ромей оказался отличным воином. Слада заверила, что раны Милентия чистые и не опасные. Жить будет, и, глядишь, дня через 4 и вовсе на ноги встанет. А вот 6 из остальных 32 вряд ли дотянут до следующего дня. Вот ведь какая беда. Поехал, понимаешь, сына навестить. «Ты уж прости меня, Милентий, что в этакое дело тебя втянул», — повинился Духарев. «Не думал я, что неспокойно здесь». «Все в руках Божьих», — философски заметил Ромей. Подумал немного и добавил. «А подарок твой пропал». «Нашел, о чем печалиться», — Духарев улыбнулся. «Я тебе другую шубу подарю». «Было б кому дарить». И присел рядом с другим раненым, поддержать и утешить. Улич — небольшой городок, но крепкий и ухоженный. Тоже можно было сказать о княжьем тереме. Доброслава, внучка князь воеводы Свинельда, встречала родителей мужа со всем почтением, свежеиспеченным караваем и низким-низким поклоном. Она уже собралась произнести и речи подобающие, но тут увидела, как во двор въезжают сани с ранеными, и лицо ее враз изменилось. Сунула каравай одной из девок, тут же принялась командовать. Засуетилась набежавшая дворня, забегали по терему холопы, освобождая и готовя лучшие комнаты для раненых. Артем улыбнулся супруге, коснулся ее губ и поманил отца за собой. Доброслава задержалась на мгновение, чтобы поцеловать руку тестю, и сбежала вниз во двор, распоряжаться. Сладислава осталась с ранеными. «Сегодня я твой, батя», — сказал Артем, усаживаясь на лавку, оставив для отца высокое княжье кресло. Сергей не воспользовался им, тоже сел на лавку рядом с сыном. «А почему сегодня?» «Завтра поеду суд вершить. Сам понимаешь, откладывать нельзя. Разбегутся, попрячутся». «Смердов береги», — попросил Духарев. «Им тебе дань платить». «Да и милосердие...» «Зря резать не буду», — твердо пообещал Артем. «Но язвы языческие выжгу. Твоя доля 4. Считай это вирой за то, что не уследил за порядком. «Какая доля?» — удивился Духарев. Артем усмехнулся. «Жестко, даже страшно. С тех богатств, что эти бесолюбцы с моей земли насобирали!» «Волоха жрецов не трогай», — строго произнес Духарев. Они встретились взглядами, сын уступил. «Не трону», — пообещал он. «Скажи-ка мне, батя, что за ромей с тобой приехал?»